Действительно, безоблачное с утра небо во второй половине дня заволокло серыми облаками. Так бывает всегда, ты же знаешь, пожал плечами Ингирид. Знаю, кивнул храмовник. Я сам отбирал их и в своих детях вполне уверен. Но 21 отпрыск горних домов. Я не помню такого урожайного года. Слухи ползут, несмотря на все усилия храма. Каждый горний дом захочет иметь пилота-берсерка. Будь моя воля, я бы вообще запретил поступление без одобрения храма, сердито заметил храмовник. Большинство этих майнеров ни на что не годны. Мусор, шлак. А вы ожидали, что нам пришлют лучших? Пресветленный Гуннульф. Ингирид мастерски скопировал вкрадчивые интонации собеседника, что заставило храмовника еще больше нахмуриться. Несколько минут они стояли в молчании. «А где мальчики?» – нарушил тишину отец Гуннульф. «У Вальди своя методика. Дом Небес и Дом Огня прислали своих майнеров. Вальди об этом знает? Прибудь к нам хоть все майнеры Дома Солнца, для Вальди нет разницы между учениками». Ингирид усмехнулся. Снова пауза, нетомительная и неловкая, когда собеседники не знают, о чем говорить. Двое на террасе молчат потому, что понимают друг друга без слов. Мы дали им лучших ротных и создали все условия. Все равно до пятого курса дойдет только 20. Храмовник покачал головой. Если бы не условия мирного договора. Ингирид нахмурился. Мне не очень-то приятно переводить половину будущих пилотов на Инхири. Ты бы видел лица этих детишек. Душевед издал тихий смешок. Зато остаются лучшие из лучших. В такие минуты я рад, что до пятого курса доучивается только половина, хотя обычно мне жаль ресурсов, потраченных на бездарных курсантов. Не жалей, храм невсеведущий тоже ошибается. Иногда и здоровое зерно не дает всходов. Половина здоровых зерен не дает всходов, пробормотал наставник. Столько напрасной работы. Ты знаешь метод лучше нашего? Резко спросил отец Гуннульф. Нет, тогда не критикуй. Мы больше 100 лет строим турсы, но до сих пор не понимаем, что делает человека пилотом. Сила воли? Да. Воля к победе? Да. Лидерские качества? Да, йотуны меня побери. Но есть что-то еще. Умение командовать, умение подчиняться. Т-фактор. Т-фактор, так называют его мои братья. Он не выявляется стандартными тестами. Мы можем предположить после беседы, что ребенок способен стать пилотом. Но раскроет ли он свой потенциал, не знает никто, кроме всяца. Возможно, стоит разработать тесты получше. Да, храмовник скептически прищурился. Наставник Ингирид, я же не учу вас, как нужно преподавать фехтование. Орден бьется над этой проблемой уже 100 лет, но не смог предложить ничего лучше. Т-фактор – это смутная тень будущего величия. Он не улавливается приборами. Только человек может почувствовать его в другом человеке. И то не всегда. Может, стоит спросить у всяца. Отец Гуннульф отрицательно покачал головой. Если бы он, в великой милости своей даровавшей Мидгарду турсы, пожелал открыть нам это знание, он сделал бы это сразу. Он хочет испытать нас. Тогда стоит признать, что мы не оправдали его надежд. Испытание еще не закончено, а берсерки – знак, что мы следуем верным путем. И все же как тебе эти дети? Дети как дети, разные. Завтрашнее испытание покажет, кто чего стоит. Из дневника Торвальда. День в очередной раз оказался никаким. Нас опять гоняли на симуляторах, но симуляторы только раздражают. А мне хуже всех, никто из моих товарищей меня не поймет, потому что никто из них не был богом неба. Я скучаю по лазурной глади, по которой мог скользить, скучаю по густоте облаков, которые мог трогать, скучаю по игре со звуком, с которым мчался на перегонки, пытаясь доказать, что я быстрее. На земле, пресно, я рожден на земле, но я рожден для неба. Я хочу еще раз потягаться с богами небес, я хочу еще раз рвануться к обители бога солнца. Я хочу, я должен выиграть турнир. Пишу эти строки, зная, что обманываю сам себя. Я уже не выиграю его. Буду честен. Пускай я весь день готов ругать наставников последними словами, но виноват я сам. Это моя вина, что у меня, оказывается, есть навыки воспитателя. Об этом я узнал рано утром. А к моменту прибытия птенчиков об этом знали уже все. Все, это мой курс, козлы. Хоть бы кто пожалел. Скалили зубы и ехидничали, что, мол, Тор, который терпеть наставников не может, сам наставником станет, чтоб их всех, и сокурсников моих, и наставников, которых я действительно терпеть не могу, но терплю, так терплю, что мне медаль дать надо. При поступлении и во время обучения ты проявил неплохие лидерские навыки, при этом как раз в нужном нам ключе, педагогические. Ближайшие 3 года ты будешь вожатым команды». Когда наставник Рунгард сказал это, я еще подумал, что продолжаю спать и видеть кошмар. Но когда мне вручили значок вожатого и пальцы ощутили холодный металл, я отчетливо понял, что не сплю, и это кошмар наяву. Во сне я бы обратил Йотуна в значок в прах огненным плевком, а следом, и наставника Рунгарда, в прах, обратил бы. Во сне я частенько такое проделываю, а в реальности что-то не получается. Теперь из экипажа Брунхильды выведут Твейра и Фрира, оставит только Ина, меня, лишат нашу Брунхильдочку лучшего на курсе спеца по защитным полям и второго оружейника, а взамен, неопытных детишек, сопливую ребятню, малолетних балбесов, которым до идеальной синергии с Валькирией еще 4 года учиться. Это если они еще останутся в Академии к тому времени. Так что прощай, турнир, прощайте, небеса, где я мог стать богом. Прощай, моя мечта. Днем мы ходили смотреть на птенцов. Неужто и мы выглядели такими, наивными? Неужто были настолько восхищены Академией, что за деревьями не видели леса, за волнами, моря, за каплями, дождя, за... «Кому-то из них ты скоро станешь роднее матери, скаля зубы», — сказал прыщавый Тарвар. «Мне захотелось вырвать все его зубы и сделать из них ожерелье. Я ограничился коротким замечанием по поводу прыщей Тарвара. Он ужасно из-за них мучается. Теперь до конца дня будет ходить и страдать. Ха! Пусть знает, как задирать меня. Как бы ты к этому ни относился, ничего с этим не поделаешь», — пряча улыбку, возникшую при виде обиженных гримас Тарвара, сказал Рангфрид, считай это не тяжкой ношей, а почетной обязанностью, ведь из всех нас выбрали только тебя. Угу, только и промычал я в ответ. Рангфрид мне нравится, а особенно, ее длинные золотистые волосы, которые она заплетает в толстую косу. Великий бог солнца, как же мне нравятся ее волосы, я готов отдать многое, лишь бы. Ну и что теперь, Тор? Спросил Хрут, с виду сонливый и готовый захрапеть на ближайшем удобном пригорке. В первые и второй годы этот его вид постоянно вводил в обман противников Хрута. Мало кто в нашей академии имеет такие успехи в безоружном бою и фехтовании, как он. Наставница Нода не раз ставила его в пример даже неранцам со старших курсов. И эти неранцы так обиделись на Хрута, что решили устроить ему темную. Наша Хельберушка, медик наш ненаглядный, хоть из люка, потом неделю их в лазарете держала. Идиоты. Кика же не зря Хрута им в пример ставила. Как хорошо, что его определили ко мне Твейром. Такого чуткого к силовым полям пилота попробуй еще найди в нашем наборе. Да и в других наборах отыскать подобного Хруту будет трудно. А вот сделали бы Хрута Ином, быть мне его Твейром или Фриром. И ничего бы я с этим не смог поделать. Не темную же ему устраивать. Ты так надеялся на великий турнир. Хрут лениво смотрит на драку, которую затеяли птенчики. И что теперь, откажешься участвовать? А с кем ему участвовать? Вандис, моя великолепная оружейница, презрительно фыркнула. А презрительно фыркать, это у нее от сердца. Даже великий конунг, да хранят его боги неба, не сумел бы вложить в свое фырканье столько спеси и презрения к мелким людишкам, мельтешащим вокруг. Мы теперь сами по себе, а он будет этих воспитывать. Столько недовольства было в ее словах, что этих, которые попадут под мое вожатство, мне даже стало жалко. Вандис такая, что еще поймает их и выпарит, хорошенько так выпарит, собственноручно стащенной у наставника Ингирида плеткой семихвосткой. Я ее боюсь, да, есть в ней что-то схожее с морем мрака, таинственное, мрачное и разрушительное. Когда мы мчим нашу Брунхильдочку по полям небесных богов, Вандис полностью послушна и иногда даже предугадывает мои команды. В небе я ее обожаю, на земле, боюсь, без великого турнира у тебя мало шансов получить. Ну, ты знаешь, Вандис, мое грозное великолепие, которое делает Брунхильду непобедимой в поединках один на один и даже 1 против 2. Конечно, я знаю, и ты знаешь, и Хрут знает. Знаете, чего я хочу больше всего на свете? Как же я ненавижу Академию, как же я не могу без Академии. Только она может сделать меня богом в небесах, и она же может превратить меня в червяка под лязгающей подошвой Турса. Судя по всему, последние как раз и пытаются сделать. Иначе как понять назначение меня вожатым, если все наставники, а может быть, и сам Вибьорн Альфсен, в общем, все, кто тут руководит, знают, для чего я собирался участвовать в великом турнире. Козлы, все, абсолютно все, кроме разве что Рангфрид. Она, хорошая. Хрут и Скигги ни с того ни с сего затеяли перекидываться мячиками. Есть такая забава у твейров, бросать друг в друга маленькие мячи, старательно вырабатывая ритм бросков, а потом резко его меняя и начиная рваные подачи. Но зачем они принялись этим заниматься прямо в тот момент, ума не приложу. Пока мы все молча созерцали игру Хрута и Скигги, драка птенчиков закончилась. Вмешался наставник Ингирит. Я его. В общем, козел он, предводитель всех козлов. Птенцов увели на церемонию посвящения, а мы, ястребы, неторопливо потащились обратно в жилой корпус. Новый набор впечатления не производил. В целом, как заметил Тарвар, ни одной симпатичной девчонки. На что Линет заметила, что даже будь там симпатичные девчонки, Тарвар с его прыщами и Мэк-Йотуну не сдался. Тарвар помрачнел пуще прежнего, а Скигги добил его вопросом. «Ты чего на малолеток засматриваешься, Тори?» В общем, остаток пути мы провели, подробно обсуждая вкусы и пристрастия Тарвара. «Зря мы так, он среди нас лучший в технике. Подкрутит гайку где не надо, и развалится наши валькирушки прямо в воздухе. В самый неподходящий момент. В целом вот так прошел сегодняшний день. Никак, и день дурацкий». И птенцы дурацкие, и вообще, разве что Сигрид порадовала, устроив очередной спектакль со стрижкой первокурсниц. Нашим девочкам повезло, им ротной досталась Хильда, а не эта меченая бестия, но все равно скучно. На сегодня хватит, пора спать. Часть вторая. Пещера. Хильд Гудиссон. Он проснулся от того, что кто-то стоял рядом с кроватью, едва сдержавшись, чтобы не вскочить и начать защищаться всем, что окажется под рукой. Хельк переборол себя и чуть приоткрыл глаза. Серость раннего утра ползала по комнате, окрашивая все вещи в единообразный цвет. Катайр напряженно вглядывался в окно, чего ему не спится. Недовольно подумал Лис, сдерживая зевок. В такую тарань. Стоп, почему он надет? Новенький, только вчера выданный мундир сидел на Катайре как влитый, и смотрелся на Гальте вполне сносно. Не юноша, решивший поиграть в военного, солдат, воин. То ли кровь предков фениев сказывалась в облике северянина, то ли разыгралась фантазия Хельга, но он отчетливо представил, как Катаев с разукрашенным красной и синей краской лицом бежит, крича во все горло, на строй дворфов, вооруженный одним лишь коротким копьем. «Ты чего не спишь?» Решив больше не притворяться, Хельг откинул одеяло и приподнялся. Да, рядом с Катаером он, в майке и трусах, выглядел, как дворняга подле породистой борзой. Гальд вздрогнул, посмотрел на Хельга. «Ты не слышишь?» – спросил он. «Не слышу, чего?» Лис подумал, что Катайр имеет в виду Храпсвальда, который вчера общими усилиями им удалось все же приглушить. Вместо ответа северянин показал на окно. Хельг повернулся и посмотрел. За окном во двор корпуса опускались колесницы. Самые крупные среди валькирий, эти модели использовались в основном для перевозки войск. Колесницы были без подвешенных под толстыми и длинными крыльями сфер с горючим веществом, отсутствовали на боках механические пушки. Наиболее облегченный класс, предназначенный только для транспортировки. Три колесницы. В них могут разместиться все парни и девушки, поступившие в этом году в академию. Еще и место для наставников останется. Кстати, а вот и наставники, расхаживают по двору, следят за вертикальным приземлением валькирий. А ведь колесницы должны были перебудить всех в корпусе, подумал Хельг. От их шума окна должны дребезжать, а комнаты трястись. Почему же я ничего не слышу? Еще раз внимательно оглядев наставников, Лис обнаружил, что вместе с ними колесницы встречает вчерашний жрец, храмовник, залечивший его раны, Пресветленный Ойсин. И чем это он занимается? Храмовник вытягивал руки в сторону опускавшихся валькирий, дрожа, как осиновый лист. Йотун побери, да ведь вокруг него светится аура. Едва-едва, но все равно можно разглядеть лиловатый свет вокруг головы жреца, если не жалуешься на зрение. Пресветленный Ойсин колдовал, скрывая звуковые волны прибывших валькирий, то есть занимался делом, запрещенным в Мидгарде. Запрещенным для простых граждан Мидгарда, поправился Хельг, не для храма солнца или военных. Может, это его рук дело, что прибытие колесниц остается незамеченным. Но тогда как Катайр, последняя из трех валькирий, плавно опустилась во двор. Пресветленный Ойсин сразу же пошатнулся, чуть не упал, но его поддержали наставники. Жрец будто постарел на десяток лет. Он выглядел так, словно прямо сейчас его душа готовилась отправиться к Всеотцу. Во дворе появились люди в комбинезонах гильдии инженеров, засуетились вокруг валькирий. В колесницах распахивались люки и грузовые двери, выдвигались трапы. Все это происходило в удивительной, даже пугающей тишине. Скрывать прибытие валькирии так просто не будут. Не успев додумать эту мысль до конца, Хельг вскочил и принялся доставать одежду из тумбочки. Заворочились остальные. Рунольф пробормотал что-то о маме и котлетах. Фридмунд поуютнее завернулся в одеяло, попросив разбудить его попозже. Асфальт, проспавший полдня и всю ночь, просто перевернулся на живот, продолжая посапывать. «Может, остальных тоже разбудим?» – предложил Катайр. «Буди!» – отозвался Хельг, шнуруя ботинки. «Я сейчас!» – северянин успел разбудить только Рунольва. Тот сонно протирал глаза, когда в дверь затарабанили. Теперь проснулись и остальные, даже Свальд. Общее построение во дворе через 2 минуты. Опоздавшие будут наказаны и получат отрицательные баллы. Рявкнул грубый голос за дверью. Через несколько секунд он прозвучал возле следующей двери. «Что такое?» Фридмунд запутался в одеяле и никак не мог выбраться. «Общее построение ты же слышал». Катайр открыл дверь и выглянул в коридор. Сонные парни выбирались из комнат, недоуменно переговаривались, глядя на незнакомого наставника, методично стучавшего во все двери. «Что происходит? Какое еще построение? Может, зарядка? Наверное, будут упражнения. Надо спешить, времени мало», — сказал Хельг, подымаясь с кровати и набрасывая плащ на плечи. «Вы чего оделись?» – спросил Фридмунд. «Советую взять форму с собой». Хельг подошел к двери. «Не буду долго объяснять, просто выгляните в окно. Это точно не зарядка». Пока Рунольф и Фридмунд удивлялись, увидев валькирии во дворе, Свальд молча поднялся и пошел следом за Хельгом и Катайром. Он не взял с тумбочки форму, видимо, решил остаться в той же одежде, в которой лег спать, теплой рубахе, шароварах и сапогах. Они спускались по лестнице, когда Рунольф и Фридмунд догнали их. Кнульцсон на ходу еще пытался одеться и чуть не покатился кубарем по лестнице. На первом этаже парни уже выходили с троица. Почти все были в одних брюках и ботинках, хотя кое-кто успел натянуть и рубашки. Они с интересом посматривали на Хельга и компанию, а некоторые даже усмехались. «Они что, не видели валькирии?» – удивился Рунольф. «А ты их видел, пока тебе не сказали?» – недовольно спросил Фридмунд, бросив попытки одновременно идти и надевать штаны. Теперь он сосредоточился на рубашке. «Как вы думаете, зачем здесь колесницы? Наверное, нас куда-то повезут. А разве тогда нам не должны были вчера об этом сказать?» «Хельг, я подозреваю, Катайр, что нам вчера вообще мало чего сказали. Комендантша на выходе потребовала с них ключи. К счастью, их взял Рунольф, который вышел последним и заодно закрыл комнату. А шедших следом курсантов комендантша не выпустила, послав обратно за ключами. Выйдя из корпуса, пятерка птенцов сразу погрузилась в гудение колесницы, крики техников. За 2 минуты мало кто успеет одеться и выйти», — заметил Катайр, оглядываясь по сторонам. «А кто сказал, что все должны успеть?» Хельг смотрел во двор, где возле небольшой кучки мерзнувших от ранней прохлады парней стоял хмурый Вальдихрульк, а рядом с ним вытянулся Гривар Скульцсон, полностью одетый в форму, важный и довольный. Наставники стояли возле колесницы и лениво разговаривали. «Девчонок что-то не видно», — заметил Фридмунд. «Им что, больше времени дали? Может, они красятся?» — попытался пошутить Рунольф. Никто не улыбнулся. Они спустились по лестнице во двор и выстроились возле ротного. Хельг отметил, что парни, которые вышли раньше, все были из компании Арджа, собравшейся вокруг него на морском змее. Гаутама, кстати, тоже оказался здесь, успев одеться. На нем мундир смотрелся еще лучше, чем на Катайре. Между прочим, сейчас форма Вальдихрульга выглядела идеальной. Хельг даже поразился перемене, произошедший с ротным. Синий мундир с красными полосками военно-небесных сил на рукавах постиран и тщательно выглажен. Пуговицы блестят так, что, кажется, можно ослепнуть, если долго смотреть на них. Под стать им блестят сапоги, настолько черные, будто их подарила ротному сама богиня ночи Нот. Контрастом выделяются белоснежные перчатки. Подтянутый, гладко выбритый, суровый, Вальди одарил подошедших птенцов тяжелым взглядом. Лиса охватили нехорошие предчувствия. Теперь Вальди выглядел как настоящий военный, и ничего хорошего неожиданная метаморфоза не предвещала. Хрульк посмотрел на карманные часы, которые держал в правой руке, нахмурился. И ученикам, подходившим уже следом за компанией Хельга, Хрульк приказал строиться в стороне от пришедших раньше. Образовалось 2 группы, 14 птенцов слева от ротного и 45 птенцов справа. Парни ежились от холода, старались стать ближе друг к другу. В полном мундире вышли только Ардж, Катайра и Хельк. Еще человек 10 догадались захватить одежду с собой. Вальдихмур оглядел неровный строй справа и резко гаркнул. Построиться по росту в шеренгу. Живо. Раньше никто из новичков не слышал крика Вальди. Вздрогнули даже парни из левой группы, хотя Хрульк кричал не на них. Ученики задвигались. На время образовалась куча мала, которая все-таки быстро превратилась в строй. Хотя вид дрожащих от утренней прохлады парней не вызывал ощущения причастности к армии. Почти все успели надеть только брюки и ботинки, некоторые еще и майки, а многие вообще щеголяли голым торсом. «Детский сад прямо», — подумал Хельк. «Йотун, побери, а ведь если бы не Катайр, мы могли быть с ними». Вчера Хрульк пошел мимо шеренги, глядя каждому птенцу в глаза. «Я сказал, что вы можете заниматься всем, чем хотите, до вечера». «Так было?» «Да, да, было. Я думал», — ротный безразлично посмотрел в серое небо над головой, «что дети благородных семей вроде вас должны знать, как обращаться к сержанту. Я и не мог представить, что вы окажетесь глупы, как дети свинопасов, которые не подозревают, что на подобные вопросы своего ротного должны отвечать». «Да, сержант, вы дети свинопасов?» «Нет, сержант», — выкрикнул знакомый голос, и Хельк разглядел в конце шеренги дрону. «Нет, сержант», — поддержали южанина остальные. «Что ж, возможно, вы не дети свинопасов. Однако я назначил старшего и приказал, не попросил, а приказал, слушаться его». «Так было?» «Да, сержант». Теперь ученики отреагировали сразу. «Тогда почему вы посмели не слушаться его?» Сержант леденящим душу взглядом оглядел задрожавшую от страха шеренгу и бросил один короткий взгляд на стоявших в стороне парней. Этого взгляда Хельгу хватило, чтобы пожелать оказаться как можно дальше отсюда, хоть в северном обрыве. «Возможно, вы вообразили, что лучше меня знаете, кому быть старшим и кого следует слушаться. В таком случае, видимо, каждый из вас полагает, что умнее меня. Но тот, кто рожден в благородной семье, не может так думать, потому что он должен знать, что означает глава семьи. А я, ваш глава здесь, и это очевидно для благородных. Но вы решили по-другому, не так ли? Знаете, кто так думает? Только бастарды, у которых низкая кровь перемешана с высокой. Позор своих семей и домов». Птенцы молчали. Слова ротного били наотмашь, заставляя бледнеть и краснеть. Парни сжимали кулаки и скрипели зубами, но в ответ ничего не могли сказать. Они действительно ослушались Вальдихрульга. «Более того, посмев ослушаться моего первого приказа, вы снова все испортили. Вы должны были собраться и выйти во двор в течение 2 минут. Почему же только некоторые из вас успели это сделать, а не все? Почему вы снова нарушили приказ? Неужели передо мной те, кто не может сравниться даже с бастардами? Неужели вы хуже, чем они? Видимо, все-таки кровь свинопасов в вас есть. Только вы этого не знаете. Может, мне всех вас выгнать и вместо вас набрать других детей свинопасов? Может, от них будет больше толку, чем от вас?» Шумят двигатели валькирий. Переговариваются наставники. Молчат птенцы. Им страшно. Никто из них не ожидал увидеть ротного в таком грозном виде. Впрочем, доля вины за ваше непослушание лежит не только на вас. Старший Гривар Скульцсон. Улыбающийся Гривар подошел к ротному. Однако его улыбка моментально померкла. Старший Гривар Скульцсон. Вальди смерил его тяжелым взглядом. «Вы не сумели справиться с возложенной на вас задачей. Вы были назначены старшим роты, однако не выполнили ваши обязанности. За это вы будете наказаны. Но я, старший роты, вы решили, что имеете право перебивать своего ротного». Вальди посмотрел на Гривара таким взглядом, что тот побледнел. «Вы лишаетесь звания старшего, а также в течение недели вам запрещено посещать занятия. Вам понятно наказание, Гривар Скульцсон?» «Да, сержант», — заорал птенец, с трудом сдерживая слезы. Он точно не ожидал, что его карьерный взлет закончится подобным падением. «Вы можете присоединиться к уложившимся в отведенное время, Гривар Скульцсон. А вы», — Хрульк снова обратил свое внимание на шеренгу птенцов, расслабившихся, когда ротный наказал Гривара, на кулаки. 100 отжиманий. Видя, что не все ученики быстро реагируют на приказ, пребывая в шоке, ротный вновь гаркнул. «Живо! 100 отжиманий! Кто не справится, останется без обеда!» «Ничего себе!» – прошептал Фридмунд. «А старина Вальди суров! Интересно, какое наказание он для нас придумал?» – тихо отозвался Хельк. Но Хрульк не обращал на их группу никакого внимания, прохаживаясь между отжимающимися парнями. Лис помрачнел. С одной стороны, это могло означать, что ротный не собирается их наказывать. А вот с другой, с худшей стороны, что Хрульк придумал что-нибудь на потом, и это потом наступит в самый неподходящий момент. Из корпуса по одной стали выходить одетые в форму девчонки, все как одна стриженные. С трудом сумев найти свободное место во дворе и выстроиться в три шеренги, курсантки с удивлением смотрели на отжимавшихся парней и посмеивались. Впрочем, смешки сразу прекратились, стоило появиться Сигрид Кнуцдоттир. Ротные поприветствовали друг друга, приложив правый кулак к левой стороне груди, а затем коснувшись кончиками указательного и среднего пальцев руки правого виска. Официальное военное приветствие, с верой в сердце и со служением в разуме. «Утро доброе, сержант!» Кнуцдоттир брезгливо посмотрела на отжимающихся парней. Часть из них, не сумев перевалить за второй десяток, уже с трудом дышала, пытаясь тем не менее продолжать. «Что это за мартышки мешают моим девочкам построиться по всем правилам? Прошу прощения, сержант, но перед отправлением я должен был объяснить этим, как вы изволили выразиться, мартышкам, что такое дисциплина». «Понятно». Сигрид взглядом голодной акулы скользнула по стоявшим курсантам. «Сержант, а эти мартышки почему не отжимаются? Эти мартышки провинились меньше, сержант». Хрульк улыбнулся. «Впрочем, я приготовил для них специальное наказание. Вот ведь», — не сдержался Фридмунд, и испуганно спрятался за спину Свальда, потому что ротный посмотрел в их сторону. «Сержант Хрульк, позвольте вам напомнить, что до начала испытания осталось мало времени». Наставник Ингирид подошел к ротным неторопливо, специально сделав крюк, чтобы идти среди отжимающихся. Некоторым парням он наступал на руки, некоторых толкал. Хрульк видел это, но не сделал ничего, чтобы помешать ему. «Пора уже грузить птенчиков». «Еще немного», — сказал Вальди. «Они должны запомнить урок. Я продолжу его на своем занятии, если позволите, сержант». Разглядывающий учеников Ингирид увидел Хельга и ощерился. «У меня есть пара задумок для наших новых ученичков. Будьте с ними поаккуратнее, наставник». Сигрид усмехнулась. «Не стоит отправлять останки на родину в первые же дни. Кто не выдержит, сам виноват, что сунулся в академию не готовым к учебе». Наставник хохотнул. «Если обидится, пусть жалуется на меня все отцу». Рунольф тихо охнул. Курсанты вокруг Арджа побледнели. Вздрогнул даже Свальд. Хельг стиснул кулаки. «Они так говорят специально. Не может быть, чтобы отпрысков благородных семей здесь калечили до смерти. Горние дома просто не пустили бы сюда своих детей. Так, я думаю, что с них довольно». Вальди посмотрел на птенцов, которые почти все валялись на брусчатке и тяжело дышали. Лишь некоторые еще пытались отжиматься. «Хотя подождите, вот это да!» Хельг против воли не смог сдержать восхищение. «Ну дает, благородный дрона!» — восторженно прошептал Ардж за спиной Хельга. Он благоговейно пожирал взглядом одинокую фигуру среди распластавшихся тел, которая продолжала с легкостью отжиматься. Дрона из рода Маховидья даже не вспотел. Ротный неторопливо подошел к южанину. «Сколько раз ты отжался, курсант?» «78, сержант», не прекращая занятия, ответил дрона. «Неплохо, однако пора прекратить». «Я не могу, сержант». «Почему?» «Я еще не понес до конца заслуженного наказания, сержант. Я опоздал, я виноват. А если я прикажу тебе остановиться, это будет нечестно, сержант». «Курсант, что здесь честно, а что нечестно, решаю я. Тебе понятно?» «Да, сержант». «Позволите спросить вас, сержант?» «Спрашивай». «Скажите, сержант, будет ли честно покинуть поля боя воину, если он может победить, но ему приказывают вернуться? Если это спасет жизнь воину, да, это опозорит его, сержант. Это позволит ему жить и служить своей стране, курсант». «Зачем стране боец, который выжил, но не победил, сержант?» «Чтобы он мог выжить и победить в следующий раз, курсант». «Спасибо за ответы, сержант». Дрона остановился и одним грациозным движением поднялся. 100 раз, сержант». Хрульк недоуменно посмотрел на парня, а потом расплылся в улыбке. На мгновение он стал похож на доброго старину Вальди, рассказывавшего очередную легенду о смутных временах. «Ах ты, паршивец!» Ротный снова стал строгим. «Отвлек меня, значит. Тогда слушай мой следующий приказ. Собери всех этих макак и сделай из них подобие строя в 3 шеренги. «Да, сержант». «Позволите поправить вас, сержант?» «Поправить? Меня? Ну, попробуй. Это не макаки, сержант. Это мартышки». Хрульк снова быстро улыбнулся. «Ладно, курсант, сделай из этих мартышек строй. Ты назначаешься старшим роты». «Слушаюсь, сержант. Только вон тех, которые стоят, Построй в отдельную шеренгу. Слушаюсь, сержант. Как тебя зовут? Курсант. Дрона Маховидя, сержант. Рот Маховидя, значит. Хруйк ухмыльнулся. Ну, тогда, думаю, ты будешь хорошим старшим. Я постараюсь, сержант. Когда дрона выстраивал их группу в шеренгу, он обратился к задергавшемуся Рунольву. Я приношу свои извинения, первый великий боец, но нынешние обстоятельства заставляют меня отказаться от участия в поединке, который я назначил тебе. Возможно, мы будем заняты сегодня весь день, и нашей судьбоносной схватке не суждено состояться. Простишь ли ты меня? Да, я. Пискнул Рунольф. Может, вообще не надо? Я понимаю твое огорчение и разочарование, но с тобой мой договор был закреплен раньше, нежели со вторым великим бойцом. И дрона, к удивлению Свальда, поклонился ему. Поэтому, я сначала исполню свое обещание сразиться с тобой. Я попытался что-то сказать Хаймсон, но дрона уже ушел к позвавшему южанина Хрульгу. О чем он говорил? Нарушил свое молчание Свальд. Он хочет с тобой драться, сказал Лис. Он знает, что ты из Дома Огня, и хочет доказать первенство Дома Небес. Свальд смерил взглядом Хельга и отвернулся. Поверил он или нет, но ему никто так и не успел рассказать, что случилось вчера днем в комнате. Ротный подошел к строю и закричал: «К колесницам бегом марш!» Слегка оглушенные, парни побежали к валькириям. Сзади спешили девочки. Затем была погрузка. В грузовой отсек каждая из колесниц пустили по 36 птенцов, но так как количество парней и девчонок было неравным, то в одну валькирию загрузилась смешанная группа. Все, кому Вальдихрульк пообещал специальное наказание, оказались в ней. Девчонки держались особняком, тихо переговариваясь и восхищенно пялись на дрону, который также летел на этой колеснице. Особенно приковывали их взгляды черно-белые волосы южанина. Хельгу даже слегка стало завидно. Дрона в одних брюках и ботинках умудрялся выглядеть еще лучше, чем Марш в мундире. А Хельге, Катайре и Фридмунде с Рунольвом, наконец-то одевшихся полностью, даже говорить не приходилось. В присутствии дроны они и в форме казались пустым местом. Дом Небес, второй горний дом после Дома Солнца. Его Рик-Ярл имеет право оспаривать слово Конунга, а его майнеры – повелевать вассалами дольних домов. Такое исключительное право Дом Небес получил за то, что первым из благородных семей Юга объединился с пришедшим из Вастхейма сыном Солнца. А семья Маховидья являлась Рик-Ярлами Дома уже несколько поколений, находясь так высоко во власти, что выше их была только семья Конунга. И от дроны словно исходили волны этой власти, завораживающие тех, кто был рядом. Хельг хотел эти волны себе. «Ты будешь мой, дрона», — думал он, наблюдая, как майнер рода Маховидья рассаживает птенцов по скамьям вдоль стен грузового отсека. «Ты и твоя власть, вы будете моими. Вы очень пригодитесь для достижения моей цели». Лишь где-то на краю сознания маячила подлая мыслишка, как бы не обломать зубы Маховидью. Парень хорош, очень хорош, физически превосходит Свальда по многим параметрам, и не только Свальда. Вот он, Лис, уж точно не смог бы 100 раз отжаться. Одна надежда, кажется, дрона не особо умен. Вздрогнув, валькирия начала подъем. Иллюминаторы находились высоко, до них нельзя было дотянуться, даже встав на скамейку. Это сразу после взлета проверил Фридмунд, который после десятка неудачных попыток попросил Свальда подставить плечи. Свальд так посмотрел на него, что Фридмунд тихонько сел на свое место и притворился спящим. Летели они недолго, даже не успели закончить разговор, тему которого поднял Рунольф, а подхватили неожиданно Арши несколько девчонок. Тема эта была: «Куда нас везут?» Хеймсон предположил, что на Маркланд, ведь вчера наставник Валдир говорил об испытаниях, и сегодня наставник Ингирит упомянул о них. Его поддержали Катайр и Арш. Свальд сказал, что их везут на Бьорсфордер, но ничем не аргументировал свою точку зрения и даже не отстаивал ее. Просто сказал и продолжил молчать. Свальд активно поддержал Фридмунд и многозначительно стал поглядывать на его плечи. Одна из девчонок, Пхатка Лакшми Сингх, сказала, что, может, их везут на какую-то площадку тренироваться. И тут же поинтересовалась у дроны, согласен ли он с ее мнением, откуда он родом, есть ли у него братья и сестры и что ему нравится. Ее поддержали почти все остальные девчонки. Разговор, таким образом, плавно сместился с изначальной темы на личность дроны, что, впрочем, было вполне ожидаемо. Хельг сказал, что испытание не связано ни с Маркландом, ни с Бьорсфордером и что оно вообще может быть не связано с основной учебой. Его поддержала молчаливая и неприметная Ниранка, просто подняв руку, когда он спросил, кто думает так же. Версию Фридмунда, что их везут обратно в Йеллинвик, слегка изменил Катайр, уточнив, что они летят в Йеллинвик только для того, чтобы всем набором попрощаться с Фридмундом. Кнультсон надулся и снова принялся поддерживать точку зрения Эсвальда. А затем все почувствовали легкий крен, и разговоры прекратились. Колесница снижалась. Альдиссурдсдоттир. Внутри Валькирии было тесно и шумно. Сиденье слегка вибрировало. В воздухе стоял запах горячего металла. Несмотря на шум, девочки разбились на кучки и трепались, обсуждая необычную ситуацию и недавний позор мальчишек. Несколько свандок и гальток рядом с Эльдис шумно восхищались мускулатурой дроны. Томика, Риака и Нанами шептались в углу с двумя южанками. Девушка старалась не смотреть в их сторону, но временами ловила на себе косые взгляды. Все время казалось, что соседки сплетничают о ней, и это было неприятно. После вчерашней стычки они не разговаривали. Все часы от обеда до ужина сержант целенаправленно отрабатывала с подопечными армейские команды и построения. К концу у них даже начало что-то получаться. Уже перед ужином к роте присоединилась Кика Нода, и с ее подачи Сигрид заставила каждую курсантку продемонстрировать свои умения в области безоружного боя. Благодаря этому Эльдис смогла получить представление о возможностях своих соседок. С тайным удовлетворением она отметила, что одолеет без оружия почти любую сокурсницу. Это было неудивительно. Безоружный бой как искусство развивался только на востоке и юге. Но пхоты почитали свое боевое искусство, в Аджрамуште, занятием исключительно мужским, а чижанок и неранок на курсе было немного. Гальты и сванды предпочитали калечить ближних с помощью подручных предметов и зачастую даже не задумывались о том, чтобы превратить в оружие собственное тело. Соседки Альдис тоже оказались не на высоте. Риака не учили компа вовсе. Томика и Нанами нахватались чего-то по верхам, но у них не было понимания, что и зачем они делают. Девушки механически повторяли заученные движения, но терялись при малейшем отходе от привычного шаблона боя. Альдис справилась бы с любой из них, а может и со всеми тремя одновременно. Да, такой учитель, как Такаси, это редкость. Но и Альдис молодец. Она взяла все, что он мог дать за эти 6 месяцев, и не потратила даром ни единого дня. Если бы не Хитоми, правление горнего дома Томика закончилось бы, не начавшись. Правая рука до сих пор слегка ныла в локте, и это внушало беспокойство. Альдис очень надеялась, что последствия драки удастся скрыть. Вчера из-за боли при резких движениях она двигалась медленнее, чем обычно, и была неуклюжа. Кажется, наставница Нода заметила, что она слишком бережет правую руку, но ничего не сказала. Возможно, драки между сокурсницами считаются здесь нормой. Хорошо, если так, можно будет не бояться пойти в медпункт после очередной стычки. В том, что эта драка не последняя, Альдис была уверена. Вчера вечером они все были измотаны до предела. После ужина Сигрид отпустила роту, но к тому моменту все девчонки мечтали только о постели. Даже Томика никак не отреагировала на появление непокорной дочери Ирла в комнате. Сегодня с утра времени тем более не было. Но Томика не оставит Эльдис в покое. От этого на душе делалось особенно пакостно. Хельг Гудиссон. Вокруг свистел ветер, рожденный приземлением третьей колесницы. Воздушные духи ярились, стремились сбить с ног или хотя бы проникнуть под одежду и пробрать холодом. Хельг, плотнее закутавшись в плащ, огляделся.